Особенности духовной пищи. Я всегда старался увиливать от разговоров о поэзии. Что может сказать поэт поэту? Посоветовать меньше пить. Вы спросите, а как же дядя Джо? А что как? Ролевые игры. Писатель у микрофона рассказывает. Молодое дарование внимает. Не мог же я сказать, что такие животные, как я, дрессировке не подлежат. Бродский объяснял суть американцев, давал официальную версию их поэзии, которую по какой-то причине считал равной нашей в 20 веке. Абсолютно комплементарный ход, примиряющий застольный тост, здравица. Ни Хлебникова, ни Маяковского, ни тем более Мандельштама у них не было. Другая система мышления, с нашей несравнимая. Факт существования поэзии в такой нелитературной стране, как США, впечатляет. Объем фактурных, отрефлексированных текстов, созданных протестантами, отказавшимися от тайн и таинств, можно с гордостью положить на любые весы. Леша Парщиков, который, по ощущению, всегда был где-то рядом, оказался менее категоричен. Протестантская культура любит конкретность, масштаб один к одному и видит в этом поэзию, единичность, признак выбора и достоинства. Скульптурная телесность католицизма еще переводима на протестантскую образность, но византийская метафизичность с трудом. У нас, византийцев, по сути, второй мир не создается, а уже существует. Метафизика есть априорно и важно найти, скажем так, позу преемника, откуда соединение и передача оказываются возможны. Просечь качество твоего безумия удается крайне редко. Это нужно лишь предельно сознательным персоналиям. Джон Хай переводил «Воронежские тетради», имеются в виду стихи, написанные Мандельштамом в воронежской ссылке, отыскивая в них антисталинские подтексты. Исследователи Пруста в Альбертине видят Альберта и считают, что дошли до самой сути. «Каждая личность пишет в точном соответствии с ее персональными необходимостями», говорил Ральф Уолдо Эмерсон, «в соответствии со своими комплексами. Кому-то необходимо прислушиваться к сердцу мира или сверять пульс толпы, кому-то записать в дневнике, что еще один день на дороге к смерти прошел достойно. Американцев нас пугала излишняя категоричность». С помощью переводчиков Иван Жданов сообщил американским коллегам, что Драгомощенко – шарлатан. Аркадий, в свою очередь, сообщил им, что Жданов – замшелый консерватор. Подраться ребятам так и не удалось, как на этом, так и на последующих фестивалях. Драгомощенко уже снимал очки, изготовившись к бою, но я вставал посередине и разводил их. Меня они почему-то не трогали. О Пригове поэты вообще не говорили. Он был клоуном по определению. Имея опыт совместных выступлений в прошлой жизни, Пригов держался с Курехиным. Они воплощали собой незашоренность и активный демократизм. Все разбрелись в компании по интересам. Будь я музыкантом, не писал бы стихов вовсе. Музыка — универсальная вещь. В молодости я с дуру бросил музыкальную школу и ушел играть композиции Бонни М в вокально-инструментальном ансамбле. Не попадись мне под руку в раннем возрасте книжка поэм Пастернака, я мог бы стать Майком Науменко или Чижом. Примечание. Майк Науменко, 1955-1991, и Чиж Сергей Чиграков, 1961, российские рок-музыканты. Конец примечания. Поэт в идеале представляет собой уникальный знак, иероглиф, вписанный в пространство культуры. Хлебников с наволочкой стихов, Олис Стивенс за адвокатской конторкой, поэт-посланник Пабло Неруда, Эзра Паунд с нелепой китайщиной и фашизмом, перебежчик Элиот, якобы деревенский Есенин, номенклатурный работник Евтушенко, деклассированный Буковский. Я называю внешние характеристики авторов, и они ничего не могут значить для их обладателей. Истинным иероглифом для поэта становится его неповторимая судьба – сущность, скрытая от глаз, но за версту разящая аутентичной харизмой. С этих позиций каждый поэт принадлежит к отдельному виду и подвиду животных, и какое-либо реальное взаимодействие между ними невозможно, поэтому попытки сводить поэтов в группы для общения с себе подобными – преступный промысел. Понимания они не достигнут, для себя ничего нового не почерпнут. Я понимал это и делал свое дело с особым цинизмом. От поездки за океан никому еще хуже не было. Впечатления, дамы, новые сорта виски и портвейна. Счастье в чужих стихах не обрести. От людей после их исчезновения, а тем паче от поэтов, остается удивительно нелепое интеллектуальное наследие. Запоминается лишь чушь. Жданов говорит, от зажигалки и дурак прикурит. Еременко задается вопросом, что делает человек, когда ему холодно, и сам отвечает, мерзнет. Парщиков сообщает, что для гармонии в семье нужно относиться к женщинам, как к детям. Пригов уверяет, что магазин «Три поросенка» был на Житной, в то время как он был на Мытной. Драгомощенко считает, что все его стихи про любовь, хотя трудно придумать что-либо более пошлое. Из нестроенного ряда голосов выделяется дядя Джо с изречением «Я бы этим не гордился». Впервые я услышал это от него, когда приехал знакомиться в библиотеку Конгресса и сказал, что остановился на квартире Сьюзен Эйзенхауэр. Провинциальный мальчик приезжает в Вашингтон. Тут же останавливается на квартире внучки прославленного президента. Бродский, в отличие от меня, тянулся к общению со знаменитостями. Меня радовали все, кого Бог пошлет. «Что сейчас читают прогрессивные литераторы?» — громко спросил Курехин Пригова, когда мы оказались в букинистическом магазине на Вашингтон-стрит. «Мишеля Фуко», — отреагировал концептуалист незамедлительно, — «новых не появилось». Застырец с громогласным Ждановым в открытую засмеялись. Пригов углубился в изучение книжных полок. «А Жоржа Батая вы не пробовали?» — спросил я голосом заблудшей овечки. «Мне нравится его история глаза», — сказал Пригов. «Нет порнографии круче. А потом начинается сплошной экзистенциализм. Ну и хорошо», — сказал я. «Осмысляется опыт бытия. Что еще осмыслять-то?» Курюхин натолкнулся на диск аквариума, стоящий в стопке старых пластинок. «Сдали? Не понравилось?» — продавец кивнул. «Плохая музыка». «Там слова хорошие», — заступился я. «Да нахер нам ваши слова?» — пробурчал продавец. Сегодня днем Курехин выступил перед ограниченной аудиторией. Был рабочий день, и слушателей пришло мало. Дебора, Шапира, Фостер. В первом ряду сидела Ксения, которая эти два дня жила у меня, поражаясь моему спартанскому быту. Перед выступлением Сережа старательно разминал пальцы. Я удивлялся, что это делается так долго. Курехин играл характерные для него бесконечные, незапоминающиеся мелодии. Если в потоке звуков появлялась гармоническая вставка, народ аплодировал. Для разнообразия Курехин иногда останавливался и смолкал, как Джон Кейдж. Примечание: Джон Кейдж, 1912-1992, американский композитор, философ, поэт, музыковед, художник, пионер в области алиаторики, электронной музыки и нестандартного использования музыкальных инструментов. Кейдж был одной из ведущих фигур послевоенного авангарда. Конец примечания. В качестве фирменного трюка пролез один раз под роялем, встав на четвереньки. На утренних семинарах все отчитались нормально, несмотря на вчерашнее возлияние. Саймон не был доволен, как я продекламировал его переводы, но я сказал, что специально адаптировал их для русского слуха. Вечером намечались главные читки. Большая аудитория Кидера оказалась битком набита студентами. Поэты выступали с переводчиками, многие приехали вне программы, но были вызваны на сцену. Пришла Марина Темкина, из Чикаго прилетел Илья Кутик, из Канады прозаик Михаил Йоссель. Примечание: Марина Темкина, 1948 год, русский поэт. Окончила исторический факультет Ленинградского университета. С 1978 года в США работала как психолог и культуролог в проектах, связанных с изучением личностных особенностей выживших жертв Холокоста и членов их семей. Конец примечания. В те дни мы подружились с Алексом Сигалом. Он до сих пор переводит наших поэтов на английский. Антологию к мероприятию мы с Фостером издать успели. Все как у взрослых людей. Джон Хай и Нина Искренко прилетели за час до чтения из Сан-Франциско и показали перформанс со шваброй. Курехин взял на руки Пригова, и тот прочитал «Капельку крови» в положении Христа-младенца. Академичный Драгомощенко стихи нашептывал. Лин Хеджинян усиливала его голос. Аркаша Застырец чеканил тексты, как речевки. Юлия Трубихина нагнетала загадочности. Еременко просто каким-то тайным образом незримо присутствовал. Я пел. Петь и разговаривать я мог с одинаковой легкостью. Критики в лице Марка Липовецкого и Славы Курицына представили в брошюре свои доклады. Американцы выступили достойно, но незаметно. Стихи свои поэт Жданов читал с утра по всем коридорам. Ему нравилось пугать студентов. Выходил в парк и декламировал стихи деревьям. Подходил к реке и тоже что-то нашептывал. К вечеру он устал. Патрик Хенри хорошо прочел Ванины переводы, но когда дело дошло до самого Ивана Федоровича, тот неожиданно ослабел. Он прочитал стихотворение про птицу, которая «Тень полета», начал большое стихотворение «Расстояние между тобой и мной», но на середине, не обнаружив достаточного внимания англоязычной публики, сказал по-русски «Идите вы нахуй» и удалился. Пригов после вечера отчитывал его с менторским садизмом. «Тебя пригласили сюда работать, оплатили дорогу, дали суточные. Ты позоришь русскую поэзию». Жданов невозмутимо молчал. Раскаяния не испытывал. Сзади к нам подошел Петр Вайль, обнял, насколько мог, всех, предложил дружить. Мы немедленно согласились. Добряк человек, обаяшка. Он хотел быть таким и таким выглядел. Проведшие лучшие годы за железным занавесом, он когда-то мечтал увидеть Венецию и Бруклинский мост, и его мечты сбылись. Он удивлялся, что русские, в отличие от немцев, не испытывают комплекса вины за прошлые грехи. И объяснить ему за время нашей дальнейшей дружбы нелепость этой претензии я так и не смог. Американцы разве испытывают вину? Покаяние портит карму, нужно признать ошибки и более их не повторять. Демократический Барбудос за все время нашего знакомства, он так и не сообщил мне своего отчества, считая это архаическим. «Обращаться удобнее», — настаивал я. «Можно назвать вас Петром, можно Львовичем, можно Петром Львовичем. Появляется вариативность в использовании обращений, игра. Отчество я вам не сообщал. Это предположение, Петр Маркович». Вайль подарил мне русскую кухню в изгнании, пожелал мне овладеть кулинарным искусством. «Изгнанником себя не чувствую», — признался я. «Надо? У вас так положено?» «Да нет», — улыбнулся он, — «а книжку почитайте. Духовная пища должна быть в гармонии с телесной». Как ни странно, книга впоследствии мне пригодилась.